Там, где видите внешнее отличие, там не ищите света. Его там нет. Так было всегда. Внешний блеск прикрывает внутреннюю пустоту. Потому и цепляются люди за букву и догмат, чтобы прикрыть отсутствие содержания. Его надо иметь. А если его нет, как же тогда? Вот тогда-то и начинается прикрытие пустоты внешностью. Чем она блестяще и наряднее, тем пустее внутри. Великолепие одежды храмов будет ярким свидетельством бессодержательности того, что прикрывается ими. Чем духовнее, тем проще. Отсутствие простоты – явный признак отсутствия духовности. Простота – великое понятие. Надо быть духом великим, чтобы являть простоту. За сложностями построений можно совсем утратить внутреннее содержание. Чем выше, тем проще. Простота может служить критерием при определении сущности явления, почитающего себя высоким или почитаемого таковым. Также и жизнь усложнилась ненужными подробностями, отягощая сознание. Много ненужного в жизни людей. Не нужна мода на одежду и вещи. Одежда должна быть простой, прочной, удобной и гигиеничной. Сколько ненужного в обиходе. Роскошь – антипод красоты. Красота и простота должны стать основами жизни.